Часть четвертая. Неврозы. Мужские и женские. Честно говоря. Трудно поверить, но и я был молод и влюблен. Каждый мужчина меня поймет. Это была девушка, от которой кружилась голова и которую хочется увидеть вновь, лишь только вы завершили свидание. Я был готов на ней жениться и пригласил в далекое путешествие на теплое лазурное море. Она согласилась. Я попросил у начальства кредит, за который пришлось расплачиваться полгода. Оформил тур, авиабилеты и с трепетом ждал дня вылета. 5,5 часов мы летели к морю, и там провели 2 незабываемые недели. И в самолете, и в отеле нам говорили, какая мы прекрасная пара и какие мы счастливые в нашем свадебном путешествии. Однажды мы отправились на песчаную косу, уходившую 100 метров в море, и улеглись загорать. Несколько минут я с закрытыми глазами слушал шум прибоя, и тут моя девушка спросила меня. «Серёня, может, ты попробуешь больше зарабатывать, чтобы у нас было больше денег?» Сказала она это ласково и мягко, совсем не так, как требуют жены и любовницы в комедийных фильмах. И тем не менее, ее слова прозвучали для меня как приговор на 10 лет без права переписки. Ведь в этом вопросе была не просьба. В нем меня ставили перед фактом, что я несостоятелен. Может быть, женщины назовут это «служить музой своему мужчине», то есть вдохновлять его рыть копытом землю и постоянно увеличивать свой доход. А для меня, тогда еще юного и еще практически не испорченного молодого человека, запрос любимой девушки прозвучал как угроза расставания. Мы вернулись домой, и я взялся за дело всерьез. Я не был предпринимателем и не сидел на газе с нефтью, но стал соглашаться на любой дополнительный заработок, какой мне только предлагали. Я не вылезал с работы по выходным, и встречаться с девушкой получалось все реже и реже. В конце осени я приехал к ней на новой машине, на которую смог заработать за полгода, и почувствовал какое-то напряжение. Наконец девушка спросила, «Серёня, может, ты попробуешь проводить со мной больше времени?» Я медленно повернулся к ней из-за руля, внимательно рассмотрел ее красивое лицо и ответил, «Слушай, ты просила меня начать больше зарабатывать. Я сделал это. Теперь тебе не хватает моего времени, но откуда оно возьмется, если я его трачу на то, чтобы по твоей просьбе заработать больше денег? Ты понимаешь, что все сразу не бывает, либо деньги, либо время». Она обиделась.